любовь. Я в этом клубе вновь, но будет жарко всем. Ты подойди сюда, мы здесь до утра. Нас унесет волной, унесет волной. Нам принесут войной. И ты знаешь, что я, и ты знаешь, что мы. Воплощаем мечты здесь, парень. Если ты такой же, как и мы. Если ты увидел свет луны. Что-то просыпается внутри нас. Мы сломаем этот звук и поставим нужный бас. Почувствовать тебя, ловить твой каждый ритм, поглощая бег.